Глава 11. Автореферат или «С миру по нитке». Вот и подошла к концу эта книга. Если вы слушали ее внимательно, то ничего нового в этой главе вы не найдете. Потому что в этой главе мы с вами просто пробежимся по ее материалам еще раз. Из цикла «Повторение. Мать учения». Заодно, если уж кому-то действительно понравилось то, что в этой книге написано, то эту главу можно отметить для регулярного использования впоследствии. Для удобства информация размещена в алфавитном порядке, хотя и без занудства толковых словарей. Итак, определение. Архетип. Изначальные, врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного. К архетипам стоит относить также, по моему мнению, и наиболее сильные индивидуальные психические структуры, приобретенные личностью в процессе становления и развития. Стереотипы. Административная система управления. Система управления, в которой организация играет главную роль по отношению к людям, ее образующим. А единственной действующей силой в установлении и распределении власти является закон. Ближний круг. Это группа подчиненных, напрямую общающихся со своим руководителем и признающих его верховенство, как на людях, так и в личных взаимоотношениях. Дальний круг. Совокупность людей, которым известно про существование лидера, исключая тех из них, кто входит в круг ближний. Состоит обычно из нескольких, практически не связанных между собой сообществ. Идеальная система управления. Руководитель практически ничего не делает, но при этом получает наилучший результат, устойчивый во времени. Корпоративная культура. Способ и средство создания самоподдерживающейся, саморазвивающейся организации. Миссия организации. Цель организации с точки зрения общественной выгоды. Прививка. Превентивная мера, используемая при опасности антихаризматической атаки на защищаемого лидера, заключается в публичном оглашении возможных точек удара в нужной транскрипции и нейтрализации возможных аргументов противника. Примочка. В случае неудачного применения – припарка. Мера, применяемая после антихаризматической атаки, заключается в частичном присоединении к аргументам атакующих и искажением их смысла в нужном, менее опасном направлении. Ритуал. Форма символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей данной социальной группы и проявляющаяся в регламентированной последовательности действий. Стиль управления. Набор поведенческих стереотипов человека, осуществляющего управление, управляющего. Харизма. Способность человека убеждать и вести за собой. Харизматическая система управления. Система властных иерархических взаимоотношений, основанная на социальных взаимоотношениях людей. Другое, более развернутое определение. Харизматическое управление. Система управления, в центре которой стоит личность, а власть этой личности проявляется с помощью ее способности влиять на окружающих людей. Харизмы. Причины и истоки этого влияния могут быть самыми разнообразными. Правило. 90% времени сегодня тратить на то, чтобы завтра какую-то часть твоей работы сделал подчиненный. Бюрократическая система управления идеально подходит для управления теми процессами, которые можно перепоручить машинам, роботам. Главные слагаемые корпоративной культуры. Великая цель, миссия, девиз, стандарты, мифы и ритуалы. Как можно удовлетворить почитателей? Принять услугу, дать фетиш, разрешить участие в деле, пообщаться, создать связь. Кто засмущался, послушайте шестую главу, это не то, о чем вы подумали. Материальное обеспечение сотрудника является необходимым, но не является достаточным мотивирующим ресурсом. Основная парадигма отцовской модели – функциональность, царской – роскошь. Основные функции ближнего круга. Транслирование харизмы. Транслирование и переработка распоряжений. Распределение ресурсов. Сбор и передача информации, адекватно и точно. Пиар-функция. Отцовский стиль управления эффективен для работы с ближним кругом. Царский – с дальним. Уровень интенсивности и качество горизонтальных взаимодействий членов ближнего круга должен соответствовать решаемым проблемам. Факторы, повышающие харизму. Близость к кумиру, высокий рост, запоминающийся внешний вид, зрелый возраст, мужественность, вплоть до брутальности, нацеленность на достижения, новизна, образованность, решительность, связь за границей, сильный голос, спокойствие, тайна, миф, физическое и, несомненно, психическое здоровье, хорошая память. Функции лидера по отношению к членам ближнего круга. Арбитраж, обеспечение безопасности, обеспечение ресурсами, прежде всего властью, постановка целей, распределение и не забыть каждого погладить, похвалить. Харизматический лидер должен стремиться максимизировать зону ответственности членов своего ближнего круга. Эффективность харизматического управления сильно повышается, если основные законы системы понимает не только руководитель, но и его подчиненные. Афоризмы. Человек в административной системе решает задачи, а в харизматической – проблемы. Статичных систем не существует, меняться все равно придется. Разжевывание, детализация задания убивает инициативу исполнителя. Отсутствие ясности гасит желание. Коль в ближний круг проник фанат, отправляйте его вон. Основа устойчивости и эффективности ближнего круга – равенство его членов по уровню харизмы и по отношению к лидеру. Нет более сладкой награды, чем власть. У себя в кабинете командуйте, Глеб Егорыч. Все, что выгодно в моментальной перспективе, скорее всего, принесет вред в будущем. Все, что даст свои дивиденды в перспективе, обычно сопряжено с тяготами и лишениями здесь и сейчас. Пока мы едины, мы непобедимы. Эффективность командной работы на 100% определяется уровнем доверия и взаимопонимания ее членов. Жалость убивает харизму. Люди, которые обманывают, просто слабы. Харизма на треть состоит из умения общаться, на треть из голоса и на треть из навыков личной эффективности. Скованность и напряженность – атрибуты архетипа жертвы. Призывное сексуальное поведение – харизматическое самоубийство. Смех – самое разрушительное антихаризматическое оружие. Заключение. Надеюсь, я дал вам достаточно поводов для раздумий. Очень бы хотелось разобрать еще много тем. Например, такую, как оценка эффективности составляющих метода кнута и пряника. Что лучше, наказывать или хвалить? Почему управление с помощью чувства вины неэффективно? Только ли по причине своей аморальности? Очень волнуют меня вопросы командообразования. Как на практике быстро поднять уровень доверия и взаимопонимания? И не только между лидером и его окружением, но и внутри него. Как укрепить горизонтальные и вертикальные связи? А какие темы волнуют вас? Давайте обсуждать, общаться. Надеюсь, что с вашей помощью мы вернемся к этим и многим другим проблемам в моих следующих работах.